голубая мечта. Вот что двигало Воронцовым. Стать хозяйчиком, окружить себя своими, чтобы иметь возможность хапать, хапать, хапать. Воронцов так и не признался в том, что участвовал, а вернее, организовал подготовку покушения на убийство Дорохина. Единственное, что он взял на себя, приписки и продажу лишнего бензина. Но факты и улики, добытые в ходе предварительного следствия, изобличали его полностью. Фадеев представил мне на утверждение обвинительное заключение по делу. В нем Воронцов и Коростылев обвинялись в покушении на убийство Дорохина, а также в хищении бензина. Трех других шоферов, Пикуля, Кочегарова и Шавырина, которые сливали солярку на землю, в нанесении ущерба окружающей среде. Кроме того, я как прокурор предъявил иск о взыскании со всех пятерых суммы, которую они незаконно получили в виде зарплаты и премий в результате многочисленных приписок тонна километров. Со стороны Дорохина против Воронцова и Коростылева был предъявлен гражданский иск о возмещении убытков, вызванных лечением в результате аварии. Дело было направлено в суд, виновные понесли заслуженное наказание. Ну а те, кто помог раскрыть преступление, с кого началась вся эта история? Добрые дела не должны оставаться неотмеченными, и поэтому я еще до окончания предварительного следствия направил в городской отдел народного образования представление, в котором выражал благодарность дозорным «Голубого патруля» за их деятельность по охране природы и помощь в разоблачении преступников. Просил отметить ребят и их руководителя, учителя географии Олега Арестовича Бабаева. Майские праздники многие горожане по традиции проводили на Берестене. В эти дни открывался сезон на лодочной станции, начинали работать разные аттракционы. В тот год Первомай особенно радовал хорошей погодой, светло-зеленая дымка окутала деревья и кустарник вокруг озера, в траве желтели цветы, на гулянье у воды собралось народу более обычного. Люди радовались весне, солнцу и тому, наверное, что Берестень по-прежнему встретил их своей хрустально-голубой водой. Мы с женой тоже пошли к озеру. Увидел я там и супругов Бабаевых с сынишкой. У нас с учителем невольно возник разговор о недавних событиях. «Знаете, Захар Петрович, какая у меня мечта, — признался Олег Арестович, — чтобы у нашего голубого патруля не было дел. Я верю, что настанет время и в сознании каждого человека крепко-накрепко укорениться. Вода, деревья, воздух — это часть его самого. Калечить природу — все равно, что вредить самому себе. Как сказал поэт Василий Федоров, природа и сама стремится к совершенству. Не мучайте ее, а помогайте ей. Мы гуляли по берегу, а я думал о мечте Олега Арестовича. Красивая мечта.